Глава 12. Вот священники и левиты, которые вернулись вместе с Зарававелем, сыном Шелтиэла, и Иисусом. Сирая, Иеремия, Ездра, Амария, Маллух, Хаттуш, Шихания, Рехум, Меремот, Иддо, Геннетой, Авия, Миямин, Маадия, Билга, Шимая, Иоярив, Иедая, Саллу, Амок, Хилкия и Едая. Это главы священнических семей с их родичами во времена Иисуса. Левиты. Иисус, Бен-Нуй, Кадмиэл, Шеревия, Иуда, Маттания, который вместе со своими собратьями вел благодарственные песнопения, а также Бакбукия и Унни, которые вместе со своими собратьями составляли во время богослужения другой полухор. Иисус был отцом Иоякима, Иояким – отцом Элиашива, Элиашив – отцом Иояды, Иояда – отцом Иоанафана, а Иоанафан – отцом Ядуи. Вот главы священнических родов во времена Иоякима. В роду Сираи – Мирая, в роду Иеремии – Ханания, в роду Ездры – Мешуллам, в роду Амарии – Иехаханан, в роду Маллуха – Иоанафан, в роду Шивании – Иосиф, в роду Харима – Одна, в роду Мирайота – Хилкай, в роду Иддо – Захария, в роду Геннетона – Мешуллам, в роду Авии – Зихри, в роду Миньямина, в роду Маадии – Пилтай, в роду Билги – Шаммуа, в роду Шимаи – Иоанафан, в роду Иоярива – Маттенай, в роду Иедаи – Узи, в роду Саллая – Калай, в роду Амока – Эвер, в роду Хилкии – Хашавия, в роду Иедаи – Нетанел. О левитах. Во времена Элияшива, Иояды, Иоханана и Ядуи, вплоть до царствования Дария Персидского, велись списки глав священнических родов. О левитах. Вот главы левитских родов, внесенные в книгу летописей. Списки доведены до времен Иоханана, сына Элияшива. Главы левитов. Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиэла, а также их собратья, составлявшие другой полухор. Они возносили хвалу и благодарение согласно повелениям Давида, человека Божьего. Один полухор напротив другого. Маттания, Бакбукия, Авди, Мешулам, Талмон и Акуф были стражами ворот. Они сторожили хранилище при воротах. Так обстояло дело во времена Иоякима, сына Иисуса, сына Иоцадака, а также во времена наместника Неемии и священника Ездры, книжника. Когда пришло время торжеств по поводу завершения строительства Иерусалимской стены, отовсюду в Иерусалим были созваны левиты для радостных торжеств с благодарственными молитвами, пением, игрой на кимвалах, арфах и лирах. Собрались певцы из окрестностей Иерусалима, из хуторов близ Нетофы, из Бет-Ха-Гилгала, с полей Гевы и Азмавита. Певцы построили себе хутора вокруг Иерусалима. Священники и левиты сперва очистились сами, а затем совершили обряд очищения над народом, над воротами и стеной. Я привел предводителей рода Иуды на стену и выстроил две большие благодарственные процессии. Одна двинулась по стене направо, к мусорным воротам, следом пошли Хорошая и половина предводителей рода Иуды, и с ними Азария, Ездра, Мешуллам, Иуда, Вениамин, Шимая и Иеремия, и священники с трубами, а также Захария, сын Иоанафана, сына Шимаи, сына Маттании, сына Михея, сына Закура, сына Асафа, и его родичи Шимая, Азарел, Милалай, Гилалай, Маай, Нетанел, Иуда и Ханани, с музыкальными инструментами Давида, человека Божьего. А впереди шел книжник Ездра. Миновав ворота источника, они поднялись по ступеням города Давидова, по подъему к стене, мимо дома Давида, до водяных ворот на востоке. Другая процессия двинулась по стене налево, а следом я и половина народа. Мимо печной башни, к широкой стене, мимо Ефремовых ворот, старых ворот, рыбных ворот, башни Хананелла и башни Ста, к овечьим воротам. Она остановилась у караульных ворот. Затем обе процессии выстроились у храма Божьего. Там был я вместе с половиной начальников, священники Элиаким, Маасия, Миньямин, Михей, Элиаинай, Захария, Ханания, трубивший в трубы, а также Маасия, Шимая, Элиазар, Узи, Иехоханан, Малкия, Элам и Эзер. Певцы пели, а руководил ими Израхия. В тот день люди устроили большое жертвоприношение и радовались. Бог даровал им великую радость. Радовались и женщины, и дети. Издалека было слышно, как ликует Иерусалим. В тот день были назначены смотрители, чтобы заведовать хранилищами припасов, приношений, первых плодов и десятин, и собирать туда с владений каждого селения ту долю, которая по закону полагается священникам и левитам. Ведь священники и левиты, совершающие службу, это радость для всего рода Иуды. Они совершали службу Богу своему и службу очищения, и вместе с ними певцы и стражи ворот, как установили Давид и сын его Соломон. Ибо уже в древности, во времена Давида и Асафа, были назначены начальники певцов, учреждены хвалебные песнопения и благодарение Богу. А во времена Зарававеля и во времена Неемии все израильтяне заботились о ежедневном содержании певцов и стражей ворот, и, кроме того, отделяли священную долю для левитов. Левиты же отделяли священную долю для потомков Аарона.